Сквозь забор подошел к Шустрику, который отчаянно дрожал, лежа на мокрой траве. «Ничего, малыш», — заговорил принц грубовато-добродушно. «Мы доставим тебя туда, где тебе понравится, даже если нам придется нести тебя всю дорогу. Мы отведем тебя ко двору». Весь остаток пути по катальным равнинам дневной охотник и ночной ловец несли Шустрика, а Фритте хватило сил идти самому. Ему понравилась компания сквозь заборы и его спутников. Прошагав с этой троицей целый день, Фритте наконец понял, что молчание ночного ловца было вынужденным. Он был нем и мог общаться с другими только без звука. Сквозь забор объяснил, что ночной ловец был ранен в горло, защищая принца от обезумевшей лисы, и с тех пор не может произнести ни звука. «Он пострадал за меня, благослови его, Харрер», — сказал сквозь забор. «Это мои настоящие братья-охотники». На морде ночного ловца засветилась тихая гордость. Равнина сменилась предгорьем. Из рассказов Чутколапа хвост с трубой знал, что они достигли края катальных равнин. Подъем был небольшой, но постоянный, и к концу дня у Фритти просто отваливались лапы. Наконец они достигли берегов Примурлыки. Ее течение было гораздо спокойнее, чем у Хвостокрутки, тихое, журчащее. Ложе реки было усеяно разноцветными камешками, а над ними проплывали сверкающие рыбы. Они остановились попить, и даже Шустрик спустился полакать прохладную чистую воду, которая оказалась вкусной и освежающей. Утолив жажду, Шустрик и Хвост с трубой полежали рядышком на берегу, и впервые за долгое время в них снова вспыхнула надежда. Они шли вдоль северного берега реки. Фритти подумал, что когда-нибудь с удовольствием вернулся бы и хорошенько исследовал местность, по которой они шли. Когда-нибудь, когда он не будет так измучен и лапы перестанут кровоточить. На берегах спокойно текущей реки росли самые разные растения. Укромные местечки и защищенные от дождя тайные гроты манили усталого Фритти, тянули к себе голоса птиц и животных. Ему понадобилось собрать всю свою волю, чтобы следовать за остальными и не поддаваться искушениям. Наконец, они добрались до окраины коренного леса. Он сильно отличался от стародавней дубравы, и при всей своей усталости Хвост с трубой это сразу почувствовал. Этот лес выглядел совсем древним, и по сравнению с ним стародавняя дубрава, несмотря на свое название, казалась просто рощицей. Даже вид, запах, звуки коренного леса были невообразимо древние и первозданные, и представлялось невероятным, что окружающие их гигантские деревья когда-то тут выросли. Скорее уж наоборот. Мир вырос вокруг их корней и стволов. Когда Хвост с трубой рассказал о своих ощущениях сквозь забор, принц кивнул. Вместо того, чтобы ответить со своей обычной насмешливостью, рыжий охотник лишь проронил: «Угу, это и вправду самый первый лес». Фритти спросил, что это значит, но принц сказал, что лучше задать этот вопрос, когда они придут ко двору. «Там есть те, кто может рассказать о лесе лучше, чем я, и мне бы не хотелось случайно нанести им оскорбление». Фритти пришлось удовлетвориться этим ответом, но когда чуть позже он спросил, какая здесь водится добыча, сквозь забор повел себя как обычно и дал Фритти подробное описание всего, что бегает, ползает, плавает и летает под древними деревьями. Везде виднелись охотничьи метки чужого племени. Теперь Хвост с трубой мечтал только об одном — дотянуть до конца путешествия. Он не принимал участия в оживленных спорах между сквозь забором и его спутниками, обсуждавшими, что значат эти метки, кто тут что делал, когда и с кем. Шустрик все время спал, ничего не видя и не слыша. Весь день Хвост с трубой еле брел, спотыкаясь и хромая. Силы совсем оставили его, ноги не шли. И снова их с Шустриком рядышком несли полосатые братья. То просыпаясь, то снова впадая в беспокойный сон, Фритти смутно слышал чьи-то голоса. Принц перекликался с какими-то другими кошками, и когда Фритти открыл глаза, кошки были везде. Целые полчища кошек. Это было уже слишком. Он снова закрыл глаза. Потом он почувствовал, как его опустили на что-то мягкое. Голоса затихли вдали, и он снова провалился в глубокий сон. Глава 9. В ту славную столицу, где вялый двор его, тщета и пышность. Шелли. Весь час глубочайшего покоя при дворе Харрера шла аудиенция. Королева Солнечная Спинка, устроившаяся в углублении продрева огромного дуба, невозмутимо выслушивала всех, являвшихся пред ее светлые очи. Хвост трубой с постепенно убывающим интересом наблюдал за вереницей проходивших перед королевой просителей. Большинство из них волновали территориальные проблемы, но были и вопросы, связанные с именованием и благословения ожидающим котят Фелом. Все это время королева сидела далекая и равнодушная, словно сияющая звезда. Наконец, все просители, довольные или разочарованные, исчезли в ночи. Королева грациозно потянулась, зевнула и взмахнула хвостом. Сэр Мурли поспешно вскарабкался на небольшое возвышение и склонился над своей повелительницей. Королева что-то томно шепнула в пегое ухо гофмейстера, и он усердно закивал головой. «Да, миледи, конечно, разумеется», — засопел старик. «Так разве мы его не услышим?» — спросила королева голосом, звучавшим, как холодный чистый ручей. «Конечно, ваша пушистость», — проурчал сэр Мурли и подошел к краю возвышения. Он прищурился, пытаясь что-то разглядеть в темноте оврага, и торжественно объявил. «Тан Машедав из воителей, ты можешь приблизиться к продреву!» Гордый полосатый охотник, которого Фритти заметил еще раньше, встал, потянулся и спокойно подошел поближе. На мгновение он замер у края возвышения, потом легким прыжком вспрыгнул на освещенное место. «Воитель! Как чутколап и шурш!» — возбужденно пискнул Шустрик. Фритти рассеянно кивнул, разглядывая Машедава. При свете ока на крепком теле Тана под коротким мехом были видны давние побелевшие шрамы. Полосы и шрамы придавали Машедаву вид старой древесины. «Всегда к вашим услугам, о королева!» — произнес воитель, почтительно касаясь подбородком земли. Солнечная Спинка смотрела на него с холодным интересом. «Не часто мы видим воителей здесь, при нашем дворе», — сказала она. «Даже тех, кто обитает в коренном лесу возле Перводомья, это неожиданная честь. При всем уважении, ваше величество, должен заметить, что воители не обитают в коренном лесу». Машедав говорил несколько грубовато, но в его голосе звучала спокойная гордость. «Мы, как вам известно, предпочитаем одиночество и пустынные места. При дворе, на наш вкус, слишком много народу». Он произнес «слишком много народу» с таким оттенком неуловимого презрения, что воспарил, не удержался от холодной усмешки. «Мы знаем этот Тан», — медоточивым голосом произнес принц-консорт. «Но до меня дошли слухи, что воители собираются к востоку от плавных низин. Разве твои товарищи не считают, что столь большое общество не менее утомительно, чем наш двор?» Машедав вспыхнул. Солнечная Спинка тактично кашлянула и слегка стукнула хвостом. Тан заговорил, явно сдерживая себя. «Таны собирались, чтобы решить те же самые вопросы, что привели меня сюда. Принц-консорт, несомненно, имея веские причины, ведомые ему одному, пытается разбередить старые раны. Но я не дам прищемить себе хвост. Речь идет о делах гораздо более серьезных». Сэр Мурли, до сих пор стоявший возле королевы, что-то недовольно пробормотал, отошел и сел рядом с принцем сквозь забором, который впервые за всю ночь проявил интерес к происходящему. «Хорошо, если бы вы все хоть на время перестали цапаться», — сердито сказал принц. «Для разнообразия было бы неплохо поговорить о чем-нибудь серьезном».